Валерия Волкова. «Выгорание». Книга для тех, кто устал. Читает Екатерина Еремкина. Однажды человек любой профессии может сильно устать и задаться вопросом, когда этот бесконечный забег закончится, и я почувствую облегчение, когда я, наконец, отдохну. Но в сегодняшнем ритме жизни это вряд ли возможно. Кто-то, конечно, живет в ожидании пенсии, но будет ли она такой беззаботной, неизвестно. Жизнь не может подождать, пока мы перестанем быть вечно уставшими и занятыми. Она безжалостно идет прямо сейчас, в этот час, в эту минуту, и отказывается брать нас с собой в яркие приключения, потому что у нас нет сил. Нет, никто не будет нас ждать. Никто не знает, отдохнем ли мы когда-нибудь. Будут ли у нас когда-то силы, если мы и дальше будем вести такой образ жизни и мыслей? Есть еще другая крайность. Сегодня мы хотим успеть все, смотрим на успехи других и хотим так же. Мы не видим теневую сторону этого успеха, но тщательно стараемся не отставать и загоняем себя в рамки постоянной эффективности, отчего испытываем постоянный стресс и усталость. Если пустить эти процессы на самотек, то на смену усталости придет выгорание и даже депрессия. Тогда вы потеряете интерес к любой деятельности. Но ведь можно работать, строить карьеру и при этом находить ресурсы на интересную жизнь. Мы все устаем, и нам нужен отдых. Без этого никак. Разница в том, кто как отдыхает и восстанавливается, где черпает живительную силу для новых свершений и развития. Работа есть работа, даже если она любимая. Мы можем от нее устать, если перегружаем себя. Это все равно, что есть одно и то же любимое блюдо целый день. Поэтому надо стараться организовывать жизнь так, чтобы у нас был хороший баланс между делами и отдыхом. Как психолог и карьерный консультант, я часто наблюдаю, как выгорают прекрасные специалисты, эксперты, творческие и интересные люди. Когда я работаю со своими клиентами по карьерным вопросам, то часто сталкиваюсь именно с этой проблемой. Примечательно, что совершенно не важно, ненавидят ли люди свою работу или влюблены в свое дело. Их объединяет то, что они не смогли найти подходящий жизненный баланс. Многие обращаются за консультацией по смене профессии, но в результате мы понимаем, что работать надо именно с выгоранием. И хорошо, если человек вовремя понимает истинную причину своего недовольства по поводу текущей занятости и не бросает дело своей жизни. Выгорание. Коварная штука. Оно может случиться не только из-за работы. Любой человек может выгореть, даже просто смотря телевизор целыми днями. Дело в том, чем он себя наполняет. Интересна ли ему собственная жизнь? Что он делает для себя и для своего тела? Как часто разговаривает с собой и прислушивается к организму? Внешние факторы у людей схожи, и причина выгорания не в профессии, окружении или плохом начальнике. Мы сами выжигаем себя изнутри, когда ведем неправильный физический и психологический образ жизни, накапливая стресс и усталость. Я и сама не раз проходила этот огненный круг, теряя время и возможности. Да, из-за выгорания мы упускаем новые возможности, потому что в этом состоянии нет сил и желания что-либо делать, тем более расти дальше. Пропадает интерес к жизни, нет желания вставать по утрам, а любимые дела и встречи с друзьями больше не вдохновляют. Хочется лежать на диване, смотреть телевизор, блуждать по сайтам и социальным сетям в поисках смысла. Но разве так мы хотим провести свою жизнь? Если вы пока не понимаете причин своего выгорания и у вас нет сил это выяснять, просто слушайте книгу дальше и выполняйте рекомендации, которые сможете. И так, шаг за шагом, вы придете к пониманию, как снова ощущать радость от работы и жизни. Посмотрите способы, попробуйте примерить на себя и выберите тот, который вам впору больше всего. Выработайте свой уникальный новый стиль жизни, если старый стал давать сбои в эмоциональном состоянии. Обычно хватает ликвидировать пару очагов возгорания, которые выжигают вас и вашу жизнь, сформировать несколько полезных привычек, и внутри вас вместо выжженного леса вновь зацветет молодая зелень.